Глава 35. Кажется, мне снился сон. Обстановка, по крайней мере, была более чем знакомой. Темное помещение, цепи, и я в тонкой кружевной сорочке. Любимая фантазия Кайдеона. Наверное, мне стоило задуматься о его предпочтениях и сделать соответствующие выводы. Но я была слепа в своих чувствах и не видела очевидного. Либо мне просто показывали то, что я сама создавала из своих собственных страхов и тайных опасений. Кай, все такой же прекрасный, одетый в одни лишь кожаные штаны, стоял в шаге от меня, сложив руки на широкой, едва тронутой загаром груди. «Где мы?» — спросила я. «Там, откуда тебе пора выбираться», — хищно усмехнулся дракон. «Иначе мне придется найти способ изгнать тебя отсюда. Почему ты снова в моем сне? Как ты проник сюда?» «Долго объяснять». Кай шагнул ко мне, заставив невольно отступить. «А времени у нас совсем мало». «Почему мало?» Не в силах отвести от него взгляд, спросила я. «Потому что ты должна проснуться. И как можно скорее». Тон его был серьезным настолько, что я действительно испугалась. «Что будет, если я не проснусь?» Спросила я внезапно осипшим голосом. Глаза Райдера опасно сузились. «Не смей даже думать об этом!» произнес он, нависая надо мной. «И я заставлю тебя сбежать из этой реальности! Но сначала...» Я не успела никак отреагировать. Обхватив пальцами мой подбородок, обсидиановый дракон меня поцеловал. Устояла я лишь благодаря тому, что свободной рукой Кай силой прижал меня к своему твердому горячему телу, а в следующее мгновение меня швырнуло во тьму. Очнулась я в лазарете Академии. Рядом со мной сидел немного бледный, но вполне живой Райдер. Его грудь равномерно вздымалась, а между бровей залегла хмурая складочка. Неужели я вычерпала свой резерв до донышка и заставила его поволноваться? «Кай!» — тепло позвала я его, и ультрамариновые глаза мгновенно распахнулись. По красивым губам скользнула улыбка, после чего дракон пересел ко мне на кровать. «С возвращением!» — сказал он и, склонившись к самому моему лицу, целомудренно поцеловал пересохшие губы. У меня было множество вопросов, но, похоже, времени теперь тоже было достаточно, и начать я решила с самого основного. «Как ты?» «Хорошо, благодаря тебе. Ректор рассказал, что ты отдала мне свою магию. Но перед этим Кай спас меня от удара кинжалом. Моя магия!» Говорить лежа было очень неудобно. Да и чувствовала я себя так, будто действительно всего лишь спала. «Она не навредила тебе?» «Почему она должна была мне навредить?» Нахмурился Кай. «Потому что она темная», призналась я. «Черная, как среди ночи. Я почувствовала это, когда произошла моя инициация». «В тебе нет ни капли тьмы», — с улыбкой покачал головой обсидиановый дракон. «Ты самая настоящая золотая девочка». «Но мой дракон был черным». Окончательно запуталась я и все же села. «Это из-за метки истинности. Из-за того, что я с нами сделал, отверг самую священную в мире связь». Кай помрачнел, но не отвел взгляд, продолжая смотреть на меня так, будто чего-то ждал. Но я не понимала, что он хотел от меня услышать. Обвинение. Я давно уже высказала все, что хотела по этому поводу. От внезапной неловкости нас спас господин ректор, который без стука распахнул дверь и с порога, окинув нас изучающим взглядом, хмуро усмехнулся. «Рад, что у тебя получилось», — сказал он, обращаясь к Каю, после чего посмотрел на меня. «К вам посетитель, госпожа Джай». «Кто?» – спросила я. В голову пришла только Марика, но как она так быстро узнала обо всем, что произошло? Неужели ее шустрая сестра уже успела выпытать все у господина Андара? Нет. А вряд ли бы ректор побежал к любовнице после всего, что случилось в подземелье. У него, скорее всего, и других дел было по горло. «Ваш отец». Хмуро отозвался огненный дракон, после чего посторонился, пропуская в палату герцога Мару. «Это сколько времени я, получается, провела в целебном сне, если о произошедшем успели сообщить моему родителю? Из чего он вообще явился? Я же для него уже 3 года как мертва. Однако, как только в палату лазарета вошел отец, я старательно натянула на лицо маску холодного равнодушия. Кайдеон рядом со мной ощутимо напрягся и сжал мою ладошку. Герцог Мару всегда умел подавлять своей властной аурой. Вот и сейчас он остановился посреди палаты и окинул нас высокомерным взглядом, в котором не было ни капли тепла. «Оставьте нас», — сказал он, и я поймала себя на желании немедленно исполнить приказ. Пришлось напомнить себе, что этот дракон мне посторонний, и подчиняться ему, как и испытывать какие-либо теплые чувства, я не обязана. Кайдон не сдвинулся с места. Он будто закаменел, сидя рядом со мной, и молча изучал мужчину, стоявшего перед нами. Недовольно хмыкнув, отец огляделся в поисках стула, и на его счастье обнаружился еще один у стены. Мне с трудом удавалось сдержать ехидную усмешку, пока я наблюдала, как герцог двигал мебель, чтобы удобно расположиться. И почему он не взял с собой кого-то из слуг? Или хотя бы личного секретаря? «Итак, дочь!» Герцог наконец уселся и одарил меня нисходительной усмешкой. «Что с тобой произошло?» Мы с Каем переглянулись. «Дочь?» Черные брови обсидианового дракона изумленно приподнялись. «Ты говорила, у тебя нет отца». «У меня нет отца», подтвердила я, и мой бывший родитель недовольно нахмурился. «Оставь эти игры, Элли», сказал он. «Не веди себя так, будто я действительно бросил тебя в трудную минуту». «А разве это не так?» Обиженно поинтересовалась я. «Разве не ты пожертвовал мной, чтобы спасти свою репутацию?» «Ты преувеличиваешь», покачал головой он. «Разве тебе плохо жилось в пансионе все это время? Я исправно переводил матери-настоятельнице оговоренные средства». «Какие средства?» Не поняла я. Достаточно было вспомнить, в каких обносках мне приходилось там ходить. «Которые она должна была передавать тебе, чтобы ты ни в чем не нуждалась». «Серьезно?» Я рассмеялась и практически сразу закашлялась, потому что в горле сильно пересохло. Кай тут же налил в стакан воды из кувшина, что стоял на прикроватной тумбочке, и протянул мне. «Что смешного я сказал?» Отец подался ко мне, не переставая хмуриться. «Настоятельница передала тебе не все средства?» «Она мне вообще ничего не передала», смочив горло, ответила я. «Видимо, решила, что мне не помешает усмирить свою плоть». «Я разберусь с этим», герцог вздохнул. «Но в том, что я помог тебе поступить в академию, у тебя сомнений нет?» «Я сама подала документы», медленно произнесла я. «При чем тут ты?» «При том, что у безродной Элли Ривер с непробужденным даром не было бы и единого шанса оказаться в императорской академии», невозмутимо ответил родитель. «И если бы не мое письмо, господин Андар даже не рассмотрел бы твою заявку. К тому же, я полностью оплатил твое обучение и проживание в элитных апартаментах». «Что ж, это многое объясняло. Я посмотрела на дверь, но ректора и след простыл. Он единственный исполнил повеление отца и оставил нас». «Комната была оплачена за Элию Джай», добавил Кайдеон. «А ты пришла в академию как Элия Ривер. Поэтому у коменданта поначалу возникли затруднения. Я помог ему разобраться». «Получается, и лорд-ректор, и комендант с самого начала знали, кто я. Но почему?» — спросила я приглушенно. «Почему ты помог мне?» «Не думала же ты в самом деле, что я брошу своего ребенка?» Искренне изумился отец. Обычная выдержка отказала ему, и я увидела его истинные эмоции. «Скандал вокруг твоей помолвки давно улегся. Пришло время вернуть тебя из небытия. И, как я понимаю, нового жениха искать не придется». «Не придется», твердо глядя на отца, заявил Кайдеон. «Я признаю, что совершил немыслимую глупость, но готов поклясться, что ничего подобного больше не повторится». «Конечно», усмехнулась я. «Невозможно дважды разорвать узы истинности». Обсидиановый дракон помрачнел. «Кстати, об этом», — сказал он и погладил пальцами мое запястье. «Что ты чувствуешь?» Я посмотрела на браслет проклятия, что тонкой вязью покрывал мою кожу. Ни боли, ни неприятных ощущений больше не было. «Проклятие снято?» — спросила я. «Проклятие?» — отец поднялся и шагнул ко мне. «Виктор не говорил ни о каком проклятии». «Не снято», — покачал головой Кай. «Оно, как бы это сказать, нейтрализовано. То, что я защитил тебя в момент опасности, немного укрепило разорванную связь». «Все равно не понимаю», — моргнула я. «Как можно укрепить то, что разорвано?» Райдер вздохнул. Отец, хмуро глядя то на меня, то на обсидианового дракона, снова опустился на свое место. «У меня не получилось до конца разорвать узы истинности», — признался Кай. «В последний момент рука дрогнула, и осталась одна ниточка, по которой я поначалу мог проникать в твои сны». «Ах, вот оно что! И защитив меня от ножа, мой жених укрепил нашу связь. И все же этого было недостаточно для того, чтобы полностью избавить нас от проклятия оков вечности». И я посмотрела на отца. Он терпеливо молчал, ожидая объяснений. «То, что ты отдала мне свою магию, полностью восстановило узы», — продолжил Кай и погладил мою расслабленную ладошку. «Хочешь ты того или нет, но мы снова истинная пара». «Это не обязывает тебя выходить за него замуж», — добавил отец, строго глядя на Кайдеона. «Значит, моя драконица снова станет золотой?» — спросил я с надеждой. «Скорее всего», — кивнул Райдер. «Мне еще очень многое хотелось у них спросить. Сколько времени я провела без сознания? Что стало с господином Раймондом? Нашли ли похищенную ранее девушку? И с какой целью он ее похитил? Если принцесса Каролина приказала ему избавиться от меня, накажут ли принцессу Каролину? И еще многие другие. Значит, я неуверенно посмотрела на отца. Ты снова признаешь меня, и я стану Элией Джей?» «Да», — кивнул родитель. «Прости, что не сделал этого раньше. Даже если ты станешь Элией Джей», — добавил Кай, и в его глазах полыхало уже знакомое мне пламя. «Я сделаю все, чтобы в ближайшее время ты стала Элией Райдер».